Не попускайте солнцу заходить в гневе вашем, как учит нас Писание. Но с корнем исторгайте из сердец ваших томящие вас злые помышления, какие имеете друг на друга, чтобы таким образом пресекать всякое зародыш недружелюбия, корень которого — ненависть и зависть. Эти две страсти — суть самые злые, ненавистные и Богу, и людям, и ни с чем не сообразно быть им в ком-либо из верующих или рабов Божьих. Почему никто из вас да не хвалится по крайней глупости своей и не говорит «я взял верх над братом, и не будет ему пощады»? Доведает говорящий и помышляющий таковое, что он предал душу свою в руки смерти, и наследием его будет место плача и скрежета зубов, червя неусыпающего и огня неугасимого. Пробудимся от сна, пока еще находимся в теле сем. Вздохнем о себе самим и будем оплакивать себя от всего сердца нашего день и ночь, чтобы избавиться от того страшного мучения, стенания, плача и туги, которым не будет конца. Поостережемся идти в просторные врата и широким путем, вводящим в пагубу, хотя очень многие идут им. Но пойдем в узкие врата и тесным путем, ведущим в живот, хотя очень немногие идут им. Идущие сим последним — суть истинные делатели, которые получат мзду трудов своих с радостью и наследуют царство. Кто же не совсем еще готов предстать туда, умоляю его не нерадеть, пока не ушло время, чтобы в нужный час не оказаться не имеющим елея, притом так, что не будет никого, кто бы хотел продать его. Ибо так случилось с теми пятью девами юродивыми, которые не нашли у кого бы купить. Тогда они с плачем воззвали, говоря: «Господи, Господи, отверзи нам!» Он же, отвечав, речей им: «Аминь, аминь, глаголю вам, не вем вас». И это случилось с ними не по другой какой причине, как по лености. Потом они хоть пробудились и начали хлопотать, но уже это ни к чему не послужило, потому что господин дома встал и заключил двери, как написано. Приведу вам и другой подобный сему пример. Когда Ной вошел в ковчег сам с сыновьями своими и женами их, и со всем прочим, что было с ним, и заключил дверь ковчега по причине потопных вод, неспосланных на творящих злое, то не открывал более двери ковчега. И сынам своим не попускал видеть это ужасное зрелище, которое было в казнь нечестивым тем. Тем более злые сии по заключении двери не могли войти туда, чтобы быть вместе с праведными. Но пагубы погибли все от воды потопной за свою леность и непокорность. Ибо Ной в продолжении тех 100 лет, в которые строил ковчег, непрестанно призывал их к лучшей жизни, но они не внимали ему и не послушались его. Оттого и погибли. Держите братство в одном месте и устрояйте его в мире, единомыслии, смирении, страхе Божьем и молитвах. Тогда в совершенстве явится в вас благо Дома Божия, и вы будете обладать им с радостью и весельем. Да украшают вас сверх того вера, надежда, любовь, смирение, страх, рассуждение, благоговейство, мир, любовь к братьям. Ибо кто все сие возымеет, тот есть облеченный в брачную одежду и ходящий в заповедях Духа. Прибудьте во всяком смирении и терпении, да придут от вас страсти. Кто ходить будет по воле Божией, которая слаще меда и исполнена всеми радостями, тому она сама будет помогать и его укреплять, и даст душе его совершать дела дивные, и предуготовит пред ним все стези Господу любезные. И невозможно тогда ни один враг противостоять ему от того, что он ходит по воле Божией. Но кто ходит в своей воле, тому Бог ни в чем не подаст помощи, но оставит его демонам, которые будут витать в сердце его день и ночь и не дадут ему возыметь ни в чем никакого покоя и сделают его бессильным и немощным во всех делах, как внешних, так и внутренних, и многое другое наведут они на него, пагубные и вредные. Дьявол иногда вселяет в них радость и веселье, но в этом не может быть радости. Одна туга и печаль. Если и бывает, что похожее на радость, то в этом нет истины, а один призрак, ибо не от Бога. Истинная радость исходит от Бога и подается только тому, кто самого себя нудит постоянно на то, чтобы свою волю отвергать, а волю Божию во всем исполнять. Воля, которая действует в сердце человеческом, бывает трояка. Первая – от дьявола, вторая – от человека, третья – от Бога. К двум первым не благоволит Бог, а благоволит только к той, которая от Него. Рассмотрите же самих себя, и, отвергнув все стороннее, одну Божью волю возлюбите, ибо немаловажно для человека постоянно уразумевать волю Божию во всем. Уверяю вас, что если не оставит человек всей воли сердца своего и не отвергнет себя во всем, и не отбросит от себя всего богатства и имения своего, и не покорится Господу через повиновение отцам своим духовным, то не познать не возможет воли Божией, не исполнить ее, и лишен будет последнего благословения. Господь нам не сказал, что здесь будет воздаяние, но что здесь будут искушения, тесноты, нужды и скорби, а там воздаяние. Эта жизнь есть путь подвигов и искушений. Если вы будете терпеливы, послушны и покорны отцам своим, то прекрасное воздаст вам Господь воздаяние. И вот тот труд, который помянется пред лицом Господа. Кто повинуется отцам своим, тот Господу повинуется. И кто Господу повинуется, тот и отцам своим повинуется. Прежде всего, доверуем в Господа нашего Иисуса Христа, да поклоняемся Ему и покорствуем, и волю Его дотворим во всякое время и мгновение. Будем ходить в страхе Господнем, так как нам предписано со страхом и трепетом содевать свое спасение. Страх Господень искореняет из души все лукавства и грехи. Кто же не боится Бога, тот впадает во многое злое. Страх Господень хранит человека и бережет, пока не сбросит он с себя сего тела, как написано: «Страха ради твоего в чреве прияхом и поболехом и родихом дух спасения».